кто там? Кто? А кто нужен? Да ты кто хоть такая-то, а? Кто нужен-то? Приходи поебаться в церкви. Придешь? Чё? А? Поебаться хочешь? Вмажу. Такой здоровый вмажу. Дурак, что ли ты? Кому звонишь? А чё, подумай хорошо, да. А кому ты звонишь? Чё, я шампанского принесу, да. Целый ты кому звонишь? Ты кому звонишь-то? Ты подумай сначала, ты кому звонишь. А потом говори, приглашай. Не хочешь? Посадить, не... Да пошёл ты нахуй. Чё? Алло. В чём будешь одета? Я в шубе. В шубе? Да. А ты назначь время, когда чтоб я там был? Да. Ну, в 12, ладно, будешь ходить там, да? Конечно. Приходи к церкви. Хорошо. Только встреча нужна быть. Целый карман шампанского принесу. Хорошо. Все, весь год будешь чувствовать. Хорошо. Добро, нормально? Да. А? Конечно. Нихуя не понимаю ни одного слова, блядь! Какого хуя? Приходи, приходи. Буду по улице ходить у церкви. Придешь? Видишь, это запись идет. А? Ты знаешь, что я лучше тебя? А? Там даже дыхание не слышно, за ней. Ой, скажи. Придешь? А? Хуйна. А чё, подумай хорошо, дай. Хуйна, говорю. Такой здоровый вмажу. Приходи поебаться в церкви. Приходи поебаться в церкви? К церкви. Кладбищу. Ну-ну. Да ладно, ладно, ты мне сказки-то не расскажешь. Назначь время, когда чтоб я там был. В 12? А? Ага, добро, все, ну пока. Да. Да ты алло. Кто хоть такая-то, ты, а? Пидор ты ебаный, пошел нахуй. Такой здоровый. Алло. Поебаться хочешь? А? Слушай, ты ебарь. Ты свою подругу проеби как следует. А чё, а то пришел, блядь, поеба, она теперь на баб кидаться. Да с кем бы потыкаться? Ети да твою, да тебя ладно, мать, ети. Каски-то не так рас... что ты приходи и протыкай ее как следует. И почаще. Вот, приходи. Понял? А мне нехуй звонить, разъеба ебаной. Вот приходи, приходи. Вот и вот приходи и еби ее. К ней ну, обычно на дом ходят. Ладно, будешь ходить там, да? Ебаной ты тварь. А? Тварь. Тварь. Приходи. Проебать не можешь, что она в лесбиянке, блядь, бросилась. На баб кидаться. Такой ёб здоровый мать, мажу. Так что приходи и проебывай. А то не проебешь, а языком ты чешешь. Так уж ходи языком слежи пизды, только ли хуй не работает. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе... Блядь пустомудая. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Блядь пустомудая. Ты проститутка, ты Машенька, блядь. Блядь пустомудая, проститутка пустомудая. А если я тебе приду, тебе в рот тебе накапаю, блядь. Проститутка пустомудая. Проститутка пустомудая. Кто проститутка пустомудая. Проститутка пустомудая. Проститутка пустомудая. Слушай сюда, проститутка пустомудая. Был бы не проститутка, так ты бы не звонил. Хуйню не, не барабанил. Проститутка пустомудая. Пустомуда, проститутка. Нехуй свой хуй подавать, если он у тебя не стоит, не работает. Понял? Потому что работал бы, так она бы не кидалась на баб. Пришел, я знаю теперь, где ты живешь и кто ты такой. Можешь звонить, блядь, летом выпалю нахуй, понял? Ты хуй только светит, блядь! Я твой тебя мать сети! Проебывайте сначала, ходите своих проституток! Проститутка! Проститутка! Проститутка! Проститутка! Проститутка. Проститутка. Проститутка. Подстилка. Подстилка. Подорожная. Подорожная подстилка. Проститутка. Подорожная проститутка. Проститутка. Проститутка. Проститутка. Проститутка. Была бы не проститутка, так ты бы не раззванивалась. Проститутка, вместе со своим проститутом. У его хуй не стоит, так он теперь везде не мог, блядь, проебать прийти. Пришел, не мог проебать. Гляди, везде кидаться, как это, дура. На всех баб. Ой, проебемся, так не надо и мужика. Во, блядь, как ебется твой хуёвый туберкулезник ебаный. Туберкулезник-то ебаный, как твой ебется. Что после его бабы, блядь, на баб кидаются. Ну-ну! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Сколиозный, блядь! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Нихуя не понимаю! Ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Какие-то загадки, блядь! Ля-ля-ля-ля, проститутка! Проститутка, ля-ля-ля-ля! А! Проститутка, ля-ля-ля-ля-ля! Чего, блядь? Проститутка! Машенька, блядь, проститутка! Проститутка! Нестоящая! Машенька, проститутка, блядь! Проститутка безмудая, безхуяя! Наркоманы ебаные, блядь! Безхуяя, без проститутка, наркоман ебучий! Был бы не наркоман, так не звонил! У тебя родители тоже дураки, да? У тебя ни родных нет, никого, ни друзей, блядь. Дурачок ты на свете живешь. Ой, вот именно дурачок какой-то на свете, блядь, живет. Земля как тебя-то ебаную одержит. Проститутка, блядь. Проститутка ебаная, безмудая. Да, да, да. Да, безмудая проститутка. Так он выходил языком тогда пизды-то лизал. А не своим хуем ебал, который нихуя не стоит. Ля-ля! Это ты, пидораста, ёб твою мать. Тебя только в жопу надо ебать, больше ничего. Сам-то не умеешь ебаться, ёбаный в рот. Хуй сосать будешь, нет? Да, хуй сосать. Да твой хуй нехуй. Вот именно, что только кто-нибудь бы полезал. Впихать-то нехуй у тебя. Ты, наверное, сосёшь, да? Так что пусть вот, которая сейчас тяскала, так пусть она и лижет, как раз. Хуй сосать. Своя тут рядом, которая стоит. Да, да, да, да. Вот, вот она пусть лежит твой хуй, твою кнопку. Нестоячую. Пустомудую. Пустомудую кнопочку. Козел, козел. Козел, козел. Козел! Без тожей! Без суп, без мудой! Ебаной! Без мудой! Где она тут у тебя рядом стоит? Подай ему кнопочку-то, подай! Пусть лежит! Твоя тут пистерванка! Твоя тут проститутка-то, которая с тобой вместе за столом сидела, пила вино! Тому банку ту ёбаную эту, ёбаную фамфорит напились разве? Фамфорёв-то. Вот и ёб, вот и ёб. Ну вот ты можешь ебать-то, ёб твою мать, иди своей кнопкой. Пусть полежит эта твоя мандавошка-то, что-то только что-то тяпкала. Да. Пусть полежит твою кнопочку, твою хуёвскую. Ой, без муда ёбаной. Попився, что ли? Фанфурёв-то. Ну. Попився, да? Опися, Фанфурёв. Ёбаной, блядь. Вот так, ага. Блядь, ёбаная. Блядь. Проститутка. Сифилис мой. Сифилис, да? На проститутка, твой, блядь, хуй-то надо прежде чем так в хлорке держать полгода. Давно уже. Ёбаный в рот. А пока там держишь, так у него мумия останется, твоя кнопка, вообще надо через сито ловить. Ну, твою кнопку. Ну. Ёбаный ты в рот. И что, да? Ёбаный. А? Смотри-ка у тебя, на весах повешаешь, так ёб твою мать, ты козла меньше весишь. Ёб твою мать, яти. Ой. Хвастаться 30 сантиметров, хуй. У тебя ты сам-то, блядь, на 30-то сантиметров не вытянешь. Спился весь. Да. Да. Ёб ты мать. Хуйна. Пустомодой. Безмозглой. Сифилисник. Спидошник. Алкашник. А? Наркоманщик! А? Подай своей проститутке, пусть полежат! Я ведь теперь знаю, где ты живешь, сука! А понял? Ты что, откуда взялся? Из пизды взялся, ёб твою мать! На каком транспорте? Ёбаной в рот! Мандавошечник! Какую могилу тебе везти? А? Такую выберешь, что и залезай, понял, сука? Да. Да. Да. Да. Какую выберешь, что и залезай. Еще раз позвонишь, сдохнешь нахуй, скрутит тебя, понял? Я к тебе приду. Они не скрутят, так сам приду скручу к ебене матери. Я еще к тебе приду сейчас. Алло. А? Алло. Да-да. Ох, тебя Господь накажет, проклятого. Господи, кто это? Ох, я тебя буду преследовать! Преследовать! Кто это? Скажите, вы куда звоните? Анафим проклят, проклятый, анафим проклят, анафим, чтоб тебе башку перековыряло на бок. Вы куда звоните? Это милиция? Вот поковыряешь у маминой жопе, проебешь ее толстую сейчас приедем, браку. Сейчас приедем, заберем вас. Алло. Ты ебешься в жопу со своими федерастами. Милиция. Алло. Блядь, приду с топором, как ебану твою мать. Чё вы, смотрите, на что вы это рассчитываете, а? Куда вы звоните? Посмотрите вначале. Ебану твою мать. Вот и делайте. И внучку выебу. Гостиница Европа слушает. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мусульманский сад. А? Мусульманская, блядь, подлюки. Вашего Аллаха, блядь, это русский бог ебёт в жопу. Сейчас перезвоните. Гостиница Европа, слушаю вас. Понял-то, нет. А? Говори. Вашего Аллаха, блядь, это русский бог ебет в жопу. Слышишь, ты фраер, ты куда звонишь? Ты где находишься, скажи просто. Я маму твою трахаю. Я тебя выеб, сука. Ты где находишься? Где ты живешь? Подъезжай, гостиница Европа. Хватит подъехать сюда? Хватит? Воздухом, бля. Это кислый воздух, мы имели, будем иметь фраер, бля. Черт, сука, бля. Хавай мои слова, жесть, гандон, бля. Тряпка, бля, от которой ноги вытирают и уходят, жесть, гандон. Слышь, ты фраер, подъедь сюда, бля, или скажи, где ты находишься, я сам сейчас сюда приеду. Скажи, да, бля, что ты молчишь? Скажи, что ты молчишь, сука. Севастополе. Черт, бля. Ты чё улыбаешься, гандон? Ты скажи, где ты находишься? Где ты в Севастополе находишься? Именно! А знаешь, что... Сейчас потом тебе подъедут, да. Ну скажи, где ты находишься? Я маму твою трахаю. Твою маму я сыну сам, сука. Ты меня понял, гандон ебаный? Я из тебя... Чёрт, бля! Сейчас. А я сукин тебе... сын. Принесу я тебя. Я тебя выебу, бьямат, если я тебя один на 10 минут съем, да, чёрт, бля! Шлюха! Да. Возьми, да, облизни мой хуй, бля, своим шершавым языком, бля, сможешь? Да, робот гоняет, это кто-то... Ну да, конечно, диктофоном записывает и гоняет. Не знаю, сейчас посмотрю. Шершавым языком посмотри, да, бля. Смотри, смотри. Записали. А что ты, что тебя вообще? Записали? А диктофон записали? Да, да. Сейчас пробью, да, его. Давай. Да, а что ты за заткнулся сразу, ёб твою мать, не ожидала это контратаки. А надо всегда быть готовым к контратаке. Ты чё, да, да, молчишь-то? А? Ты Берсов, да, ебалу это нахуй это получал, блин? Кто-то тебя нахуй слушает, блядь. А? Чего ты говоришь, не понял я. Сучка. А? Давай дальше, пизди, сука. Ну, я не пойму, ладно, звони завтра. Ты смутилась-то, а, сучка, пидорасная, а? А. Ладно, давай. Нет, ты пидор понял, нахуй, или нет? Алло? Алло? Отделение номер 2 слушает. Это я вас слушаю, вы что звоните-то? Тут это целая бригада уже тебя нахуй слушает, блядь. Да пошел ты, козел. Давай я лучше твою нафиг киску нафиг это лизну. Да. Алло. Да. А ты кто? Это Прохоровы. Отделение номер 2 слушает. Чего? А ты даже не знаешь эту организацию, что ли, девочка? Не-а. Давай я лучше твою нафиг киску нафиг это лизну. А? Слушай-ка, вот достали ведь вы уже. Угу. А что? Да. А ты кто? Хуй в кожаном пальто. Да, ну что еще это, пердешь-то еще? Да. Алло. Алло. А ты кто? Да-да. А ты а? Кто? Слушай, а ты, кто? А ты не Ромик, нет? Нет. Ты Берсов когда-нибудь поебалу это нахуй это получал, блин? А ты поебалу не получал, мудак ты ебаный. Это ты звонишь по ночам-то, сука, блядь. Вот и так смутилась-то, а, сучка пидорасная, а? Так, короче, нахуй ментов вызвать, чтоб тебя вычислили, козел ебаный, блядь. А еще звякнешь, блядь, я тебя вычислю, я тебя, блядь, кондом же баню. Ну я тебе ночью сегодня, я вот это твой номер... Ну что, в тупик я тебя, что ли, поставил? Да, а что ты заткнулся сразу, ёб твою мать, не ожидала это контратаки. А надо всегда быть готовым к контратаке. Ты, мудила, ты хоть кто такой? Шульц 88, а? Шутки плохи нафиг. Плохи шутки-то. А ты даже не знаешь эту организацию, что ли, девочка? Ох ты, скотина ебаная. Я тебя, блядь, ментам позвоню, чтобы тебя вычислить, пидораса ебаного. Если я тебя вычислю, я тебя точно, блядь, угандошу, кондон ебаный. Еще раз позвонишь, сучка ебучая, блядь. Ты, может быть, пидор нафиг? А, пидор-то ты, да. А отвечай, сука, блядь, когда тебя спрашивают, майор, нахуй, блядь. Ой, ты урод, блядь, хуев. Ох, и уродина. Давай дальше, пизди, сука. Хуел, что ли, в атаке, блядь? Блядь, я не могу. Знаешь, мне так одиноко нафиг. А так вот, счастье хоть есть рядом. Это, слушай, у тебя приятный голос, Савик. Дурак ты, слышишь? Ну, может, я с тобой познакомиться хочу, я в твой голос это влюбился. Да сейчас. Разведи. С тобой дурак. Приятно очень общаться. Понимаешь это? А? И не звони больше никогда. Где ты это живешь, блядь? Не надоело? Ой, бля, да что ты, сучка? Давай встретимся. Не надоело? А? Не надоело? Как мне? Давай встретимся, а? Не надоело звонить? Давай один на один. Не надоело? А? Не надоело? Я если тебя достану, у тебя три хуя на лбу вырастет. Не надоело? Чтоб у тебя не было. Не надоело? Знаешь, ты мои нервы просто. А что за мандавошка звонила до тебя только что? Ой, бля, да что ты, сучка? Сучка? Это... Давай встретимся. Был бы ты путный мужик, ты бы никогда такого... хуйню не говорил и не звонил. Ты, сука, реможная, блядь. Понял? Вот ты, так. Блядь. Это ты. Ты чмо. Это ты, сука, ремонтная. Да? Алло. Слушаю, чего? Привет. Вы боялись, вы знаете? Чего? А? Чего? Это Баянов из Бутусова. Заебал ты нахуй! Я сейчас приду, тебе в лоб ёбну. Хочешь, ага. Перезвонил, номер забыл, понял? Я если тебя достану, у тебя три хуя. Чего тебе надо? Давай встретимся. Давай встретимся, а? Давай один на я один. Приду, сейчас ебальник разобью тебе. Больше не звони сюда. Забудь номер, понял? Ты уверен, что ты... Да. Ты что, охуел, что ли, в конце концов, ты что? А ты, может, охуела, я не знаю. Ты зачем звонишь на мой телефон, паскуда? Какой ты номер набираешь, придурок? Да кто тебе звонит-то? Придурочная ебаная. Ты дурак, блядь, да что, зачем за первый раз в жизни? Да. Набирай правильный номер, ты набираешь 13. Я сейчас позвоню в милицию, тогда наберешь ты правильный номер. У меня уже с определителем телефон. Да нахуй поняла? Ты должен долбоеб ебаный, блядь, а? Ты что, привязался ко мне? Какого хуя звонишь сюда? Ты скажи, ты куда звонишь? Какой номер набираешь ты? А? Забудь, я тебе сказал этот номер, блядь, чтоб вообще, блядь, не набирал. Засранец, ебаный, я тебе сказал. Я через этот узнал адрес твой, я тебе, блядь, приеду, пристрелю, как котенка ебаного. Уродина, блядь. Убью, блядь, сказал, убью. Я тебе сказал, я говорю, я тебе грохну нахуй, завтра, блядь, приеду. Алло. Приезжай. Тебе что, ебаный в рот, блядь, не надоело? Нет. Еще раз позвонишь, и я... Отступись, козел драный, достал ты уже второй вечер. Или что, ментам, что ли, позвонить на тебя? Наркоман хуев, блядь, ты мне перестань нахуй хуйней страдать. Да перестань, я тебе сказал, перестань, блядь, этот номер набирать. Уебок, и ты еще раз только позвонишь, блядь, я тебе башку шибу, понял? Еще раз позвонишь, и я, блядь, буду сейчас возле тебя, блядь. Урод, блядь. Ну давай приезжай, приезжай, я, блядь, я тебе башку всего прямо тут у крыса, нахуй. Я тебя, блядь, приеду, пристрелю, как котенка ебаного. Я тебе грохну, тебе нахуй, чего, блядь? Блядь, приеду. Давай, давай, приезжай, приезжай. Давай, приходи. Такого стоит тут, блядь. Давай сюда, приходи. И что у нас только был звонок, блядь, ты что знаешь, куда ехать-то? Ну я тебе, ну сука, блядь, подожди. Я тебе начеру, я тебе сказал, я тебе, блядь, приеду, грохну нахуй. Ну давай, давай, куда же приедешь-то, блядь, куда приедешь-то, в какое место? Вот так, ебаный, блядь, никто тебе не звонит сюда. Убью, блядь, гада, я сказал, убью. Ты чмошник ебучий, блядь. Чмошник-то, блядь, пидор ты законченный, гнойный, блядь. Ты еще раз такой позвонил, блядь, точно, блядь. Ты что, ёбнулся, что ли? Какой наркотик? Ты совсем номер-то набираешь, блядь, хуй её знает какой, блядь, а попадаешь ко мне. Я тебе хоть раз позвонил, блядь, пидор ты, блядь, гнойный, я говорю, блядь. Звонишь, что ты на я тебе звоню, блядь. Больше, чтоб сюда, блядь, этот номер забыть, нахуй. Понял? Чмо, блядь, блядь. Еще раз только позвони, где, блядь. Алло. Ну? Это кто еще говорит, я не пойму. А кого надо? Ты зачем звонишь на мой телефон, паскуда? Какой ты номер набираешь, придурок? Да никто не звонил, ты вы чего? Вы это нам звонок пришел, чей-то? Куда я звоню, нахуй ты, нахуй? Скотина, ты ебаная! Придурок! Стрелю яйца! Ой, блядь, тварь! Яйца стрелю! О! Ты, блядь, козел ебаный, блядь, урод, блядь! Я тебе сказал, пристрелю, нахуй! Яйца с тобой? Убью, блядь, сказал, убью! Да? Алло. Слушаю. Кто это? А кого вам надо? Тебе что, ебаный в рот, блядь, не надоело? Вам кого надо? Ни туда, блядь, никуда, блядь. Ты набираешь мой номер зачем? Какой номер набираешь? А? Вы куда позвонили? Мудак, ебаный, блядь, никто тебе не звонит сюда. Вы только что позвонили сюда. Вам я чего понимаю надо? Ёбаный урод, блядь. Не набирай и не звони. Какого хуя? Да пошел ты нахуй. Понял? Я тебе сказал, я говорю, я... Алло. Кончились котики, да? Вы что, куда звоните? И кончились по наркотики, да? А? Наркотики, да, наркотики. Давай, наркотики. Давай, положи трубку, больше не звони. Все. Слушай сюда, какая пи***ь? Ты снова, что ли, опять звонишь? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Ты договорись, попадешь, куда попал тебе, еще. Вот еще позвони. А ты, ты вообще не понимаешь, или что, звонишь? Наркоманы ебаные, блядь. Ты что ругаешься? Блядь, пойму. Во-первых. Ну, блядь, нахожу. Ты, блядь. Вот ты наркотики пьешь. Все, больше не звони. Вот еще позвонишь, я в милицию звоню. Все, хватит. Блядь, буду две минуты, буду звонить. Да. О. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вон к вам привезли два мешка. Иди покупай. Кого привезли? Вот сейчас два мешка повезли у вас в подъезду. Пойду сейчас, ага. Покажу тебе, где наркотики. Ро. Поняли ты, нет? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вон, к вам привезли два мешка, иди покупай. Ро. Кого покупать? Кого покупать? Он на улице стоит. Идите, покупайте. А кого покупать-то? Пиво. Что? Заказано на ваш адрес. Что? Пиво. пиво? Я не заказывала пиво. Я его вообще не пью. Ну как нет? Вот ну так скажите, ну-ка, на кого? А? На какую фамилию тут? Фамилия какая? По этому телефону. По этому телефону? А кто вам дал телефон? Да, да, да, да. На каком транспорте а кто ехать? А? Телефон-то кто вам дал? Сидор Петрович. Я пиво не пью и не заказывала. Ну, так что нет? Не знаю, ищите, да, кто вас там заказывал. Пиво. Я ищу к тебе приду сейчас. Куда придешь? Где ты живешь? Я в Москве. Да? Да. На каком транспорте тебе ехать? Кто-то еще похохатывает чего-то. Ладно, давай ложись, иди спать. Проспись. О, ебаный, блядь. Машенька, блядь, проститутка. Ро. Да. Здравствуйте. Ро. Ну что молчишь? Вы кто? Пожилой человек. Алло. Сидор Петрович. Алло. А? Вы кому звоните? Да, заказано на ваш адрес. Вон на улице стоит, идите покупайте. Секундочку, вы кто? Сидор Петрович. А я Афанасий Сидорович. Да. Вы что хотите? Вот сейчас повезли вас по подъезду. Вон к вам привезли два мешка, иди покупай. Мы не заказывали. Ну как нет? Так. На адрес и пиво. Вообще на каком транспорте тебе ехать? Ну как нет? Мы на самолете прилетели. Но мы не заказывали. Я еще к тебе приду сейчас. Понял? Мы в Австралии живем. Вы что? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Мы же в Австралии живем. Вы что? Ты, я вижу, что воровством занимаешься ты. Да, конечно. В Австралии кенгуру у нас бегают. И кролики размножаются. Ну и хуй с тобой. Да? Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Алло. Кто это звонит? Мужчина. И куда? Мужчина. Я знаю, что это мужчина. Ты это, скажи, где встретимся? А? Ах, опять надо звонить в полицию. Вы заебли. Вот иди, Буратино. Думаете, мы не вычислим вас, идиотов? Вычислим. Да? Ну, конечно. Да. Алло. Алло. Алло. Да. На нож ты, манда. Чего вам надо, бестыжие? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Да. Алло. Алло. Да. Алло. Да. А кто это? А ты кто? Я не понял, кто такие? А? Я тоже не поняла, кто такой. Слышь, ты что за шалава там? А? А ты что за хуй с горы? Чего? Ты куда звонишь, Да. А? Алло. Слышь, ты придурок нахуй, инвалид ебаный. Я тебе, блядь, не привезу. А? Что за придурком я понял, блядь? А ты я сейчас министру вызову нахуй, я получил, засранца. Ты, блядь, сука, забудь этот телефон, или я тебя, блядь, вычислю через ментовку, нахуй, ноги выдерну. Понял, блядь? Я тебя, блядь, скорее посылаю, суку. Сволочи у тебя, блядь. Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Не связь, слышь, да. Кобыла, Вы забудьте нахуй номер этот. Сволочь ебучая, я тебя, блядь, приведу на... Да. Алло. Да. Ты, сучка, блядь, ты что, жива? А? Что, крыша съехала? А? Да. Ебанько. Может, мы... Ну что, нахуй-то? Где ты живешь? В Караганде. На каком транспорте тебе ехать? Секрет. И вообще, что это такое? Куда вы звоните-то? И кто? Заказан на ваш адрес. Чего заказано? Пиво. На чего, адрес куда? И пиво. Какой адрес? Кто? Вообще, куда звоните-то? Соображать-то надо? Да, да, да, да. Какой адрес? Что, милицию позвонить? У тебя хоть мать, отец есть, нет? Что? У тебя хоть мать, отец есть, нет? А? У меня мать есть. Ты дай мне это своих родителей, я буду их мешать, блядь. Все, давай, пошел-ка ты. Сейчас милицию позвоню. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Ну, сука, блядь, попадешь ты мне. Ну, что молчишь? Ух ты, сволочь. А? Ты, мне, блядь. Ты куда звонишь-то? Кому? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Ты понял? Договоришь сейчас. Сейчас полетишь куда-нибудь. Прекрати названивать. И что? Развоябывался там. Приходи, разбирайся, блядь. Напились, так идите спать. А ты боишься, сука. Говори, что тебе надо. Тебе паузу в жопу заткнуть нахуй эту, чтоб ты ссал и срал. Да что ты говоришь? А ты хуй соси, губу тряси. Да. Больно, хорошо ты говоришь. Ты русский, православный, матом не будешь ругаться. Врех. Конечно, конечно. Ну и что ты, куда звонишь-то? Ты скажи, куда ты звонишь-то, кому? Церковь не будешь, Богу молишься, крестик носишь на себе. Это грех большой, ругаться матом. Так я ведь не ругаюсь матом. А ругаюсь? Я ни разу тебе матом не а сказала. Так, как с мужиком. А ты знаешь, что я женщина? Я хочу с тобой ебаться. Да что ты говоришь? Да. Я вот на голову разделась и жду тебя. Да. Алло. Алло. Алло, слушаю. Не слышно вас. С праздником. С праздником. Куда вы звоните? Вы знаете, кто я? Нет. Я Галина Вячеславовна. А вы кому звоните? Я начальник абонентного отдела управления водоканал. Но? Чугунную трубу покупаете? Ничего не покупаем, и вас знать не знаю, понятия не имею, кто воду и куда и зачем. Водоканал может предоставить только воду и точные воды. Нет, у нас Алло. Ничего это не надо. Да. Че, еще и не слышишь? Ума нет, так еще и слуха нет. Нету ни того и ни другого. Да-да-да. Да тебя бы башкой в канализацию засунуть, дуру старую. И тебя бы тоже туда же. Ишь ты какая, птица. Да. Да видел я тебя в гробу в белых тапочках. Да кто звонит и куда звоните-то вы? Как у вас хрена вас прицепились? Чугунную трубу. Ну и чё? Ну и чё? Чугунную трубу. И чё ты это хочешь сказать? Ну? Женщина. И чё ваша? Чугунную трубу покупайте. Ну, и что тебе надо от нас? Я заебало? Я тебя подключу. Да. Хуесос ты, блядь. И пидорас мне в жопу шоколадную ебись нахуй, иди. Че, чопну тебя, блядь? Милицию вызвать на вас. О, блядь. Алло. Алло. Я чем лицо вызвать? Я сказал, чем лицо вызвать? Случилось. Просто наша история сильная. Да соси ты хуй с ним вместе. Да? Алло. Да. Алло. Кто это? Алло, алло, кто? Кто это? Кто это? Алло, это ты кто? Меня слышишь? Меня Валя, тетя Валя меня зовут. Алло. Это откуда? Ну, слушаю. Ты же пришибок ебучий. Чего ты сюда звонишь? Пидорас, блядь, ничтожный. Алло, это кто звонит мне? Ты знаешь мне сколько лет, а ты, пидорас, сюда звонишь и звонишь. Пидорас ебаный. Когда это я тебе звонил-то? Ты что, скучно или делать нечего, придурок? Ты мне скажешь? Ты, сучка, наверное, номер перепутала. Айфон съебанный. Тебе молодую девку надо, я тебе приведу. Ты кто такая-то? Откуда взялась-то? Дрочка. Алло, ты номер-то? Об стенку его возьми. Ты номер-то? Алло, ты номер-то какой набираешь? Слушай, ты взбесился, дурак. Кто тебя трогает вообще? Откуда ты на мою голову упал? И звонишь, да, откуда ты упал? Еще не настахуило этим заниматься. Алло, я тебя первый раз слышу. Первый раз. Ты откуда ты взялась тут, а? Ебучий петух. Проклятый, сдохни. Сдохни, сучка, ты проклятая. Будь ты проклята, тварь. Будь ты проклятка. Городская баня, здравствуйте. Алло. Да-да. Тимоев Лопата, здравствуй. Здравствуйте. Давай встретимся. Алло. Давай встретимся. Ты это, скажи, где встретимся, а? У торгового давай встретимся. Чтоб тебе недалеко и мне не близко. Но? Ну что, тебе на машине встретить? На машине встреть давай. Я подъеду. Машина у меня крутая, нахуй. Не, ну давай где-нибудь встретимся. Ну, торгового давай встретимся. Где скажешь, там и встретимся. Ага. Соединение установлено, пожалуйста. Алло? Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Я с тобой тоже. Ты мне понравился уже, даже вот по голосу. Хорошая женщина. Да? Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. Ага. Ты симпатичный, я знаю. Вот блондинка. Блондинка? Да, да? Блондинка, ага. Да. Да. Да. Да. Ну, конечно. Да. Я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. А? Чего надо-то? Поконкретнее говори. Есть женщины за деньгами гоняются, а есть, которые любят. Да? Да. Угу. Ты бы ты мне сам-то где живешь? Отсосала. А? Чего сделала? Отсосала что? Соси ты хуй, блядь! Да конечно буду, да когда? Соси ты я хуй, я тебе покажу, блядь. Какая у меня печушка, блядь, я громучая. 22 сантиметра. Господи! А? Видала я таких громучих с 20 сантиметрами, и чё? Матрас. А чего он у тебя такой смешной? А чего? Нет, подожди. А чего он-то у тебя такой смешной, что ли? Чего ты все время ржешь? А? А? Чего ты все время смеешься? Матрас чуть не проснул нас. У тебя писька щекоткая, наверное. Да. Да? Ну, конечно. Щекотка я, и все. И все. Чего? А? Господи, прости. Так не стоит мараться, наверное. Ну, выходи, тут идти тебе, блядь. Через 15 минут я буду здесь вот. Да, конечно, правда, что нужен ты нам тут. Блядь, вот и что, трусы аж рвутся, нахуй, ёпта. Городская баня, здравствуйте. Поймаю бы у подъезда, нахуй, и выебу, нахуй, раком, нахуй. Так, айда, хоть как, я чё, что, что ли, стало тебе? Да соси ты хуй с ним вместе. Ну, я сейчас скажу. Городская баня, здравствуйте. Алло. Спи давай, скучно, что ли, стало? А? Пенек старый. У тебя ум-то есть в голове, там, блядь, говном, что ли, набито, блядь? Ну, чё молчишь? Да. Давай чё-то. Говори. Ну, других ты слов не знаешь, старый пердун. Ну, ага. Сколько у вас там пехотов, а? Да. Yeah. Собралось у вас. Почему, по чьей указке звонишь-то, а? Кто тебя направляет-то? Сам ты ведь уже ни хрена ничего не понимаешь. Сидор Петрович. М? Или мозги залил опять водочкой и пошла, поехала, да? Да, да, да. Да сам-то не догадался бы, дубина. Да. Есть тут одна прошмандовка, которая звонить хочет. Но сама-то ой, не может. Ой. Дядя. Ладно, все хорош. Алло. Говори. Ботинки куда везти, говори. Кого? Давайте, куда ботинки привезти? Какой адрес, говорите, сейчас быстро привезу. Алло. Какие пластинки? Куда везти ботинки, я вам говорю. Себе оставь. Куда везти, слышишь, перегретая бабуля, блядь? Да. Куда, говори, приходить, я адреса не понял, не записал, куда идти? Ты кто такой, ты куда вообще звонишь-то? Ботинки куда везти, ты что, тупая, что ли? Объясни мне, я сейчас сяду, блядь, приеду, битой тебе башку пробью, ты что, тупая, говори, куда ехать? Ну, давай приезжай, давай. Куда везти, я тебе говорю? Ботинки поперек, понял? Еще раз позвонишь, ну, будешь в другом месте разговаривать. Ну все, ждите в гости, все. Чё, пеките пироги, бабуля, дедуля, я лечу. Давай, лети. На каком транспорте тебе ехать? Кого? На каком транспорте тебе ехать? Вы куда звоните-то вообще? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт. Рот закрой, старый пень, блядь. А? И больше сюда не звони, телефон забудь, блядь. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Давай, приходи. А если я тебе приду, блядь? Алло? Да. Алло? Да. А кто говорит-то? Да что ты звонишь-то? Ушла ты мне. Ты что, на... Чего вы бабушку тут беспокоите? Шлюха. А? Вот тебе в жопе печушка застряла. Неужели вам не стыдно, бабушку беспокоите? Ты что, сумасшедшая, что ли? А? Пидораска. Ты дура, сумасшедшая, что ли? Из сумасшедшего выбежала? Бессовестная ты, блядь!